Если ты дашь мне еще second chance, тогда танцуем мы с тобой first dance. Если ты дашь мне еще второй шанс, то первый танец мы танцуем для нас. Дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. Не моя помада на твоей руке. Give it to me, baby, Мое море не впадет твоя река. Ты меня от горя не оберегал. Ты Корея, Северная Америка. Когда рядом тебя со мной не стало, был бы второй шанс, я бы сразу тебе сказала. И если ты дашь мне еще second chance, тогда танцуем мы с тобой first dance. Если ты дашь мне еще второй шанс, то первый танец мы танцуем для нас. Дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. Дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. Когда рядом тебя со мной не стало, был бы второй шанс, я бы сразу тебе сказала. И если ты дашь мне еще second chance, тогда танцуем мы с тобой first dance. Если ты дашь мне еще второй шанс, то первый танец мы танцуем для нас. Дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. Если ты дашь мне еще второй шанс, то первый танец мы танцуем.